Глава 26. Кто кого держит за баранов? Первым нарушил молчание Белкин. Он оглядел присутствующих и пробормотал. «Если я правильно понял, это новая игра Земцова?» «Лично мне такие игры не нравятся», — признался Пирогов, торопясь отойти от стены. Ему было стыдно за свою трусость. «Держи!» — он подал Ирине листы со списком фамилий. Я как чувствовал, что сверху что-то свалится, и вовремя подошел. «Шуточки у него, конечно, глупые», — сказал Вешний, через плечо Ирины, глядя на список. «Я сразу понял, что это Земцов. Слышали, как я ему сказал? Морду покажи!» Люда встала с пуфика. Ей было жарко, и она сняла куртку и положила ее на диван. «Во-первых», — сказала она, двумя пальцами приподнимая с блюдца дольку лимона, присыпанную сахаром, и отправляя ее в рот. «Ты сказал, не морду покажи, а лицо покажи. А во-вторых, что-то не очень этот голос был похож на голос Земцова». Ирина листала список и покусывала губы. Фамилии были расположены в алфавитном порядке, и она быстро нашла фамилию Курги. Напротив значилось $35 000. «Вот что, мои дорогие», — произнесла она, продолжая нервно шуршать листами. «Это не шутка. Вполне возможно, что это в самом деле был Земцов. Тем не менее, к ультиматуму надо относиться серьезно. Ты с такой легкостью ставишь под сомнение порядочность нашего друга?» — с мягкой улыбкой произнесла Люда. «Интересно, чем Земцов тебе не угодил?» «Не тем, чем тебе», — усмехнувшись, ответила Ирина. «Можно сказать, даже наоборот». Она подошла к камину и кинула список в огонь. Это выглядело очень эффектно. «Ты всерьез считаешь, что этот...» Начал говорить Пирогов, но осекся, не зная, как назвать человека, который стрелял из ружья и ставил ультиматум. «Абсолютно серьезно», — ответила Ирина, не дожидаясь, когда Пирогов подберет нужные слова. «Хочу всех предупредить. В списке...» — она кивнула на огонь. «Все фамилии реальные». Эти люди действительно когда-то были моими вкладчиками. «Но...» — протянул Вешний, и на его лице отразилось недоумение. «Но при чем здесь мы? Откуда у нас миллион баксов?» Трудно было понять, кого он подразумевает под словом «мы». Всех, включая Ирину, или же всех, кроме нее. «О тебе речи не было», — сразу определилась Ирина и села на диван, приняв свою любимую позу. Нога за ногу, руки на груди кренделем. «Я уже устала объяснять, что денег вкладчиков у меня давно нет. Три следственные бригады полгода пытались шить мне уголовное дело, но зубы обломали. Я чиста перед законом и теми несчастными, которые доверили мне свои деньги. Я сама жертва!» Вешний мысленно подметил, что очень похоже Ирина выступала несколько лет назад по телевидению и говорила приблизительно те же слова. «Тогда в чем же дело?» — вспылил Вешний. Он почувствовал, что Ирина недовольна его глупыми вопросами, и ему надо срочно восстанавливать прежние позиции. Решительно подойдя к столу, он схватил пустую бутылку и, широко расставив ноги, швырнул ее в отверстие в стене. Он промазал, бутылка с грохотом разбилась о стену. «Эй, кукушка часовая!» — крикнул он. «Высунь рыло! Мы с первого раза не въехали! Ты про какие бабки говорил?» Тряпка, которой была заткнута дыра, вылетела от удара, словно пыш из ствола ружья. И вслед за этим прогремел выстрел. Вешний, который стоял ближе всех к стене, моментально повалился на пол, каким-то образом увлекая за собой несколько тарелок и рюмок. Пирогов, пытаясь реабилитироваться перед одноклассниками, кинулся прикрывать собой Ирину, но на это ему не хватило то ли роста, то ли храбрости, и он по собачьи присел у ее ног. Белкин от выстрела вздрогнул и зачем-то схватил со стола бутылку. Люда шепотом вспомнила мамочку. «Ну как, теперь въехали?» — спросил голос. Все подумали, что Вешний ранен. Он сидел на полу и вытирал выпачканную вишневым варенье ладонь о край скатерти. Варенье очень напоминало кровь. «Ты как, дружище? Ты как?» — повторял Белкин, опустившись перед ним на корточки и обнимая одной рукой. Вешний не отвечал на вопросы. Он прислушивался к себе, но не находил никаких болевых ощущений. Он хотел быть раненым. Это оправдало бы его падение на пол. «Черт его знает!» — пробормотал он, внимательно рассматривая руки. «Кажется, чуть-чуть задело». Все обступили Вешнева. «Не надо его злить!» — шепотом посоветовал Пирогов и покосился на отверстие в стене. «Да, лучше помалкивать», — согласился Белкин. «А то он нам все бутылки перебьет». «Хорошо, если ограничиться только бутылками», — заметила Люда, возвращаясь на свой пуфик. «Осталось 3 часа 40 минут». «Да чего осталось?» — не понял Пирогов. Все поняли, кроме него, но никто не захотел говорить об этом вслух. Ирина принялась нервно ходить по комнате, изредка кидая взгляды на черное отверстие. Вешний, выкарабкавшись из-под стола, тотчас налил себе полный фужер водки и излишне торжественно произнес: «Ну, за мое второе рождение! А первый раз, должно быть, я в рубашке родился!» Кроме Белкина никто не поддержал этот тост. «В самом деле», — произнесла Ирина. Она оглядела одноклассников. «Шутки шутками, но где Земцов?» «Я его видел во дворе», — сказал Белкин. «Конкретнее?» — потребовала Ирина. «Недалеко от ворот». Он стоял и курил. «Ты про мои деньги ему напомнил?» — тотчас проявил обеспокоенность Пирогов. Этот вопрос остался без ответа. «Такого я от него не ожидала», — произнесла Ирина негромко, словно озвучив свои мысли. «Чего такого?» — уточнила Люда. «Не надо, милочка, делать вид, словно ты не понимаешь, о чем я говорю», — едва разжимая зубы, ответила Ирина. «Предлагаю говорить тише», — вмешался Вешний. «Нас тут подслушивают». «Да какая теперь разница?» — отмахнулась Ирина. «Какие у нас могут быть тайны от этой черной дыры?» «Надо что-то делать», — предложил Пирогов. «В самом деле, Ириша», — мелодичным голосом с явным намеком произнесла Люда, — «надо что-то делать». «А что, по-твоему, я должна делать?» — громко ответила Ирина, нахмурив темные брови. «Отдать свою шубу? Или косметичку? Или раздеться догола?» «Хотел бы я знать», — произнес Вешний, гоняя вилкой по тарелке красную икринку. «Земцов сам додумался до этого? Или ему кто-то подсказал?» «Мне кажется, что он с хозяином этого дома давно снюхался», — предположил Пирогов. «А что это вы все на Земцова накинулись?» — спросила Люда. «Может, человек уснул на кухне или в бане, а мы уже кости ему перемывать начали?» «Ну да, уснул», — усмехнулась Ирина. «Скажи еще, что ты его сама убаюкала». «Кто знает, кто знает», — многозначительно произнес Вешний, искоса поглядывая на Люду. «Может, и убаюкала. Прошу прощения, что я вмешиваюсь в твою интимную жизнь, но у тебя шов на груди немного разошелся. Твой интеллект, Андрюша, никогда не соответствовал твоим претензиям», — заметила Люда, даже не пытаясь прикрыть ворот кофточки. «Потому на тебя грешно обижаться». «А при чем здесь интеллект?» — заступилась за Вешнего Ирина. «Все видели, что ты общалась с Земцовым. Это факт. Может быть, этот факт мало о чем говорит. Но если выяснится, что всю эту мерзость задумал Земцов, то меня очень сложно будет разубедить в том, что ты к этому не причастна». «В тебя, между прочим, ни разу не стреляли», — добавил Вешний, стараясь на всякий случай держаться от Люды на безопасном расстоянии. «Ты даже не вздрогнула». Люда изумленными глазами смотрела то на Вешнего, то на Ирину. «Вы что, спятили?» — произнесла она. «Вы что, родные мои?» «Что-то нас не в ту степь понесло», — заметил Белкин. «Людка здесь ни при чем, а стреляли, по-моему, холостыми». «А тебя не спрашивают», — отреагировала Ирина на вялую защиту Белкина. «У тебя уже глаза в разные стороны смотрят от водки». «Да при чем тут водка?» Затравленно отозвался Белкин и притих. «Мне кажется, нам надо заявить в милицию», — предложил Пирогов. «Поможет она тебе», — скептически произнес Вешний. «Я недавно обратился к ним за помощью, так мне эта просьба чуть боком не вышла». Он не стал вдаваться в подробности, что же с ним произошло, и, наконец, подцепил икринку вилкой. «Да», — поддержал Белкин, — «лучше без милиции. От нее больше проблем будет». «В общем, так», — — громко сказала Ирина и хлопнула в ладоши. «Я хочу выслушать Земцова. Если все это шутка, то я пойду спать, потому что вставать мне рано, а дорога дальняя. А если это серьезно, тогда будем принимать адекватные меры». «А я спать не пойду», — решительным голосом объявил Вешний. «Я сначала Земцова в морду дам. Он испортил нам вечер. Он держит нас за баранов». «За ослов», — уточнил Пирогов. «Хорошо бы, чтобы это оказалось шуткой», — произнесла Люда. «Только Ира уже призналась, что это не шутка. Есть такая хорошая пословица про горящую шапку. А еще есть хорошее стихотворение у Вознесенского», — перебила ее Ирина. Она надевала перед зеркалом шубу. «Сколько дур на свете, как микробов в воздухе!» «Да-да», — поторопился блеснуть осведомленностью Вешний. «Помню, когда я учился в Литинституте, он вел у нас семинары. Первая строчка, если не ошибаюсь, звучит иначе. Сколько звезд?» — поправила Люда. «А нам разрешено выходить на улицу?» То ли к одноклассникам, то ли к дырке в стене обратился Пирогов. «Разрешено все, что не запрещено», — тоном опытного правозащитника заявил Вешний. «В конце концов, я могу сходить в туалет», — риторически добавила Ирина и посмотрела на Белкина и Пирогова. «Что вы сидите? Выходим все!» Про Люду она как будто забыла. Белкин и Пирогов не заставили себя долго упрашивать и стали одеваться. «А давайте его тоже разыграем», — негромко произнес Белкин таким тоном, словно был полностью уверен, что выстрелы и ультиматум — это шутка. «Скажем, что мы позвонили в Рубоп Новикову и пожаловались». «А что такое Рубоп? А кто такой Новиков?» — почти одновременно спросили Пирогов и Вешний. «Управление по организованной преступности», — не справляясь с нахлынувшим чувством гордости, ответил Белкин. «А Новиков — это его начальник». «Чей начальник?» — спросила Ирина, остановившись на пороге и обернувшись. «Земцова начальник», — заикаясь, пояснил Белкин. Он почему-то испугался такой резкой реакции Ирины. «А разве Земцов работает в милиции?» — удивился Вешний. «Конечно. Он мне лично удостоверение показывал», — соврал Белкин, чтобы не признаваться, как шарил по карманам куртки Земцова. «Вот что делается», — посетовал Пирогов, не вполне отчетливо понимая, что же на самом деле делается. «Замечательно», — проворчала Ирина, перешагивая через порог. «А мне он говорил, что работает в какой-то охранной структуре. Хорош работник милиции. Обратите внимание, из-за таких работников, как Земцов, мои вкладчики не получили денег». Одеваясь на ходу, Пирогов суетился за спинами одноклассников, не зная, с кем встать рядом. При этом он наступал на пятки всем. «Только дурить нас может», — поддержал он общую тему, но его голос заглушил скрип снега под каблуками туфель и ботинок. Пирогов плотно прикрыл за собой дверь, не заметив, что в комнате осталась Люда.